Жена смертельно больна, а муж заставляет клиентку отравить больную. О, все просто, хмыкнул Дрейк. Посоветуйте ей обратиться в полицию. Пол, она уже там была. Ну и что решила полиция? Посмеялась и выставила ее вон. Ну что ж, неплохой прецедент на будущее. Что дальше? Мейсон изложил подробности. Так, и что ж ты, Перри, хочешь от меня? Адвокат выложил запечатанный пакет с таблеткой на стол. Узнай, Пол, что это за штука? Возможно, цианистый калий. Затем я позвоню моему другу, сержанту Холкомбу, и посмотрю, как он взовьется, словно кошка, которой наступили на хвост. Дрейк снова ухмыльнулся. Проблема в том, продолжил Мейсон, что у нас только одна таблетка, и если ее пустить на анализы... Считай, что дело уже в кармане, Перри. У меня есть друг, у него доступ в криминалистическую лабораторию, где на новейшей рентгеновской аппаратуре получают графическое изображение молекулярного строения вещества. Ну, как эта штука работает, убей, не понимаю, но знаю, что результаты великолепны. Берешь какой-нибудь порошок и тут же определяешь его состав, причем для анализа вещества это требуется всего лишь микроскопическая талика. Окей, согласился Мейсон. Но я должен быть уверен, что эта таблетка не потеряется и не будет подменена. Теперь смотри внимательно. Я закладываю ее в конверт, запечатываю. На конверте моя фамилия. На, возьми его. В свою очередь, ты повторишь то же самое. Вложишь в другой конверт, напишешь свою фамилию. Конверты будут храниться у тебя. Ой, не утомляй меня, Перри. Я же все понимаю. Надо подготовиться к свидетельским показаниям. Ты, дескать, вручил пилюлю мне, а сам присягаешь на Библии, что вот эту самую штуку получил от Нелли Конвей. Совершенно верно, совершенно верно. Сколько надо заплатить за быстрый анализ? Озабоченно осведомился Мейсон. Ну, улыбнулся Дрейк, мой друг, скажем так. Он человек широких взглядов на жизнь, всегда исходит из финансовых возможностей клиента. Я предложу ему, чтобы он выставил счет за работу не больше четверти твоего гонорара. Для него, по-видимому, это прозвучит нормально. Я полагаю, Перри, что четверть доллара не слишком тяжелый удар по твоему бюджету. Мейсон шутливо замахнулся книгой на детектива, а Дрейк дурашливо увернулся. Ладно, за работу. Подтолкнул его Мейсон. Убирайся ко всем чертям и займись делом. Да, когда ждать новостей? Может, через час. Вот что мы сделаем, Пол. Делла пойдет со мной перекусить. Затем мы вернемся к тебе в контору узнать новости, после чего я отвезу Деллу домой. Вы так категоричны, проговорила Делла, словно считаете, у девушек никогда не бывает свиданий. Прошу прощения, Мейсон галантно раскланялся. Что у вас, Делла, сегодня вечером? Манерно растягивая слова, заважничала секретарша. Поскольку вы сменили ваш начальственный тон, и у меня пока еще свободный вечер, то я могу отказаться от возможного свидания в пользу большого куска мяса в меру поджаренного, чертовски вкусным печеным картофелем. Добавьте к этому побольше масла, хрустящие хлебные тостики, плюс, естественно, бутылочку итальянского вина и прекратить. Прекратите, шутливо взмолился Дрейк. Я зайду с ума. Мне ведь придется ужинать остывшие котлеты и запивать чашкой кофе. Не переживай, Пол, усмехнулся адвокат. К Когда я говорил «перекусить», я имел в виду именно «перекусить». Поэтому отправимся мы в простой китайский ресторанчик, где получит она чашку риса, и, если повезет, немного мяса. Ну что, вперед? Мейсон, выключая свет в бюро, с шутливым поклоном пригласил Делл-стрит к выходу. «О чем мечтаете, шеф?» — спросила она. «О солидном клиенте с толстым бумажником?» «О нем помечтаем в другой раз», — улыбнулся он. Секретарша скептически повертела в руках долларовую ассигнацию, гонорар Нелли Конвей, и ехидно заметила, стараясь не глядеть на Мейсона. «С клиентом вроде нашей недавней посетительницы, судя по всему, простая китайская харчевня — это максимум, на что мы можем рассчитывать». Глава третья. Через полтора часа, поднявшись на лифте, Мейсон и Делл-стрит проследовали в бюро Пола Дрейка, поздоровались с ночной телефонисткой и постучали в комнату, где он уединился. «Результата анализа у меня еще нет», — встретил их Дрейк. «Но ожидаю его с минуты на минуту». «Много материала ушло на анализ, Пол?» «Нет, не очень. У этого парня появилась блестящая идея. Он микронной дрелью проделал небольшую ямку прямо в центре таблетки и взял пробу. Задержка произошла из-за другого срочного заказа. Его зазвонил телефон. Дрейк схватил трубку. Это, наверное, он. Слушаю. Да-да. У телефона Пол Дрейк», — сказал он. «Простите, а с кем я говорю?» «Хорошо. Сейчас подождите минутку». Дрейк подмигнул Мейсону. «Не бросайте трубку. Посмотрю номер, по которому его можно найти». «Это твоя клиентка». Дрейк зажал трубку. «Она в страшном возбуждении. Хочет видеть тебя немедленно. Говорит, это весьма-весьма важно». «Ну, черт!» — вздохнул Мейсон. «Ну и достала же она меня. Что мне делать? Ну что, сказать ей нет?» — прервал Мейсон. «Ну, скажи, что я только что вошел в здание, и что ты ищешь меня.